Глава пятая. Здесь, в Баинтумене, они тоже бывают, но больше по мелочи. Лопатин понизил голос до заговорщицкого шепота, и от него пахнуло луком и тревогой. А вот ежели по-крупному сбыть надо, так, чтоб без лишних глаз, так это вундурхан пылить. Верст 300 отсюда, на запад. По Кирулену, если путь держать. Городишко паршивый, но на бойком перепутье стоит. Туда из Кяхты караваны заворачивают, из Калгана и отсюда. Вот там-то и кишит всякая нечисть, дельцы всякого пошиба, в том числе и те, кто черным товаром, опиумом, то есть, грешит. Там и спрос на серебро твое может быть, и пристроить его можно, если с головой да с волчьей хваткой подойти. Но гляди в оба, парень. Народ там крученый, обдерут как липку, а то и вовсе в степи без лишнего шума прикопают из-за твоего серебришка. Я поблагодарил Лопатина, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Ундурхан. Название звучало дико, как рык степного волка, но в нем же слышался и звон серебра. Риск. Да вся наша жизнь после побега — один сплошной риск. А сидеть здесь, в Баинтумене, и ждать, пока нас схватит амбань или какой другой стервятник, было еще хуже. Вернувшись к своим, я, не мешкая, выложил все как на духу. Поедем в Ундурхан. Там, говорят, можно наше серебро пристроить. Есть публика, которой оно нужно, позарез. Это к кому? Сафрон дернулся, словно его ударили. Опиумщикам, прямо ответил я. С этой сволочью связываться себе дороже выйдет. Слыхал я о них, хмыкнул Сафрон. Отчаяние нас? Криво усмехнулся Захар, и в его глазах блеснул азартный огонек. Мы сами с каторги беглые, с краденным серебром на горбу. Нам ли чертей бояться? Главное, цену хорошую взять, да не дать себя на фуфу променять. Так и да, — поддакнул Изя, потирая руки, и глазки его за стеклами очков забегали, прикидывая барыши. Где риск, там и гешефт поболее будет. Только осторожность нужна, я вас умоляю, сугубая. Левицкий поморщился при слове «опиумщики», его аристократическое нутро протестовало, но он лишь тяжело вздохнул. Он, как никто другой, понимал, что мы загнаны в угол и выбирать не приходится. Решение было принято тяжелое, как наши мешки с серебром, но единственно возможное. Нужно было двигаться, и быстро, но Ундурхан лежал в стороне от маршрута каравана Луциня, и нам позарез нужен был свой проводник, знающий эти дикие тропы и языки. Я снова пошел к хану, который невозмутимо, как буддийский монах, чинил ременную упряжь. «Хан, нам нужно в Ундурхан. Дело у нас там торговое наметилось», — сказал я, присев рядом на корточки. «Можешь ли ты дать нам человека, который дорогу знает и языком местным владеет?» «Серебром не обидим». Хан долго молча смотрел на меня своими узкими, как щелки, глазами, словно просвечивая насквозь. Потом коротко кивнул, будто нехотя. «Хорошо, есть у меня племянник. Ачир. Молодой, горячий, но места знает, язык ваш понимает и по-монгольски, и по-китайски лопочет. Пойдет». Вскоре он привел к нам невысокого, но крепко сбитого, как молодой бычок, парня лет 20. Обветренное, скуластое лицо, внимательные, чуть раскосые глаза, которые, казалось, видели все и сразу. Ачир почтительно поклонился, пробормотав несколько слов приветствия на ломанном русском. Взгляд у него был спокойный, но цепкий, как у степного орла. Парень был себе на уме, и это внушало больше доверия, чем показная угодливость. Снова пришлось раскошелиться. Мы наняли еще несколько выносливых бактрианов у местных. Наши кони еле ноги волочили. Закупили по совету Лопатина провизии и фуража, потратив на это немного амбаньских бумажек. Наша небольшая группа, я и мои товарищи, да наш новый проводник Ачир, отделилась от каравана Луциня, который лишь молча кивнул нам на прощание, и тронулась на запад к Ундурхану навстречу неизвестности. Переход занял несколько дней, превратившихся в бесконечную пытку жарой и пылью. Плодородные долины сменились выжженной холмистой степью, поросшей редкой ключевой травой, о которую можно было скорее порезаться, чем наесться. Мы ехали большей частью молча, каждый переваривая свои страхи и надежды. Лишь Ачир изредка указывал на какие-то одному ему ведомые приметы, да изредка бросал короткие фразы. Наконец, на горизонте в дрожащем мареве показались глинобитные стены и редкие приземистые крыши Ундурхана. Городишко оказался меньше и паршивее Байн-Тумена, еще более пыльным и каким-то неустроенным, словно временное кочевье, а не город. Чувствовалось, что это не столько место для жизни, сколько шумный грязный перевалочный пункт, где смешивались караванные пути и судьбы самых разных людей. Мы остановились на одном из постоялых дворов — Ганзе, как их тут называли, огромном, обнесенном высокой глинобитной стеной, где уже стояло несколько караванов и галдело, как на базаре, разношерстная толпа, монголы в ярких халатах, молчаливые китайцы с лицами-масками, черноволосые буряты, несколько русских купцов попроще, с бородами-лопатой, и хитрыми, как у лис, глазами. Едва мы спешились, и Ачир, оставив нас у верблюдов, пошел зычно торговаться с хозяином о ночлеге и корме, как наше внимание привлек тип, который в этой пестрой толпе смотрелся как павлин среди воробьев. Это был высокий, до неправдоподобия худощавый европеец лет 40, одетый в светлый, но уже основательно помятый льняной костюм, и пробковый шлем, нелепо торчавший на его голове, несмотря на то, что солнце уже клонилось к закату. Он стоял посреди двора с выражением такого крайнего высокомерия и неприкрытой брезгливости на вытянутом лице, словно случайно забрел в зверинец и отрывисто, как собаке, отдавал короткие распоряжения немолодому уже человеку в потертой европейской одежде, который суетливо, как ошпаренный, руководил выгрузкой нескольких тщательных упакованных тюков и сундуков с верблюдов. «Англичанин никак», — пробормотал Левицкий с профессиональным любопытством, разглядывая чужестранца. «Занесло же его нелегкое в эту дуру, и вид какой! Будто он тут всем одолжение делает одним своим присутствием». Пока англичанин, фыркая, отошел к хозяину Ганзы, продолжая выговаривать что-то резким повелительным тоном, его спутник, руководивший выгрузкой, обернулся и заметил нас. Увидев наши европейские лица, он на мгновение замер, удивленно приподняв брови, а потом, оставив слуг, подошел ближе. Лицо у него было усталое, изрезанное сеткой мелких морщин, но взгляд живой, умный и удивительно печальный. «Панове русские?» — спросил он с заметным польским акцентом, но на удивление чистым, хотя и чуть напевном русском языке. «Доброго здоровья!» «Не часто тут ваших встретишь, да еще в таком живописном виде». «Вацлав Тарановский», — представился он с достоинством, протягивая руку. «Мы по очереди назвались, по большей части кличками или просто именами, Курила, Сафрон, Захар». «А вы, пан Вацлав, какими судьбами здесь?» Левицкий, не удержавшись, пожал его руку с вежливостью, напомнившей мне о его благородном происхождении. Поляк с едва заметной усмешкой махнул рукой в сторону англичанина, который теперь с видом оскорбленного герцога брезгливо осматривал предложенную ему грязную каморку. «Да вот, с этой милостью, мистером Теклби, Джордж Теклби, чтоб ему было пусто, служу у него приказчиком, толмачом, нянькой. Ведем дела торговые, как говорится, из самой Индии путь держим через Тибет, Китай. Чтоб он провалился, этот Китай». «И чем же торгуете, если не секрет, в этой дали, да еще с такими приключениями?» Не удержался Изя. Его нос коммерсанта уже учуял запах денег. Тарановский криво усмехнулся, и в его глазах мелькнула тень вселенской усталости и цинизма. «Секрет? Да какой уж тут секрет для тех, кто разбирается?» «Товар особый везем, панове. Из самого Гонконга, от Ост-Индской компании, будь она неладна. Мистер Теклби представляет интересы одного весьма почтенного торгового дома. Опиум, панове. Первосортный индийский опиум. Здесь, в этих диких краях, на него спрос хороший, как на свежую воду в пустыне. И платят хорошо, если глотку не перережут раньше». Он сказал это буднично, словно речь шла о мешках с мукой. Мы переглянулись.